Хорошо, что такое несчастье в тайге бывает редко, иногда раз в 100 лет. В такие годы охотники возвращаются из тайги без соболиных и беличьих шкурок. Белка ушла, птицы улетели, а за ними ушел и хищный соболь. Прекрасны одинокие кедры в горах. Высоко в синем небе вытянули кедры зеленые ветки к солнцу. Не страшны им зимние бури. Никакому ветру не согнуть мощный кедр. Ива. Ива растет у воды. И за полярным кругом, и на берегах широких сибирских рек, и в жаркой пустыне на берегу соленого озера. Везде можно встретить иву. На берегу лесной речки растет плакучая ива. Она склонилась над рекой, опустила ветки в воду. А вечером, когда на болоте закричит лягушка-жерлянка, под ветвями ивы щука подстерегает мальков. На утренней заре, когда над речкой поднимается туман, ива видит, как ходят в реке стаи красноперых язей, и раскрываются белоснежные кувшинки. Весной в половодье только верхушки ив торчат над заливным лугом. На затопленных ивах спасаются зайцы, лисы, ежи. Сидят все вместе, только лапки подбирают подальше от воды. Лиса в это время не трогает зайцев. Половодье — беда, звери в беде спасаются все вместе. Весной иву называют вербой. На ветках ивы распускаются серебристые барашки. Ребята прибегают к вербе, срезают ветки, ставят в бутылку с водой, и через несколько дней барашки зацветают. Из пушистых шубок показываются желтые зернышки. Это цветы ивы. В это время к цветущей вербе слетаются пчелы за первым медом. Лиственница. Когда летишь летом на самолете над горной лиственничной тайгой, горы сверху кажутся голубыми, потому что хвоя у лиственниц голубоватая. Осенью, когда загудит в ветвях северный ветер, мягкая хвоя на лиственницах покраснеет, загорится кострами среди вечно зеленых кедров. Зимой иголки на лиственнице опадают, как листва на березах и осинках, поэтому и называют это дерево лиственницей. От Уральских гор до Тихого океана растут лиственницы. Это самые многочисленные деревья в нашей стране. За полярным кругом тоже растут лиственницы, только они чахлые, как паутинки на снегу. В Саянских горах, на берегах широких и быстрых рек, стоят лиственницы-великаны 20-метровой высоты. В тени их ветвей не могут расти другие деревья. Далеко видно, как пробегает олень между красными стволами, да глухарь поклюет мягкую хвою и тяжело опустится на берег таежной реки. Саксаул. Туркмены говорят, Саксаул не терпит воды. В самой знойной пустыне, где днем ящерицы и змеи зарываются глубоко в песок, чтоб не испечься, растет саксаул. Саксауловые заросли кажутся мертвыми. Только слышен иногда в тишине крик саксаульной сойки, да ящерка запищит, спасаясь от змеи. Голые, искривленные, словно каменные, стоят на вершинах барханов саксауловые деревья. Даже весной, когда в пустыне зацветают маки и дикие гиацинты, только крошечные, розоватые и белые цветочки распускаются на ветках саксаула. Саксаул не дает тени, листья у него узкие. Ведь широкие листья испаряют много влаги, и чтобы добраться до воды, корни саксаула уходят в песок на 20 и больше метров. Корни укрепляют песчаные барханы, не дают им передвигаться, когда поднимается ветер. Саксаул не дает пескам засыпать кишлаки, сады и арыки. Семена саксаула люди сеют в пустыне, закрепляют пески. Береза. В поле стоит березка. Она точно живая, вся трепещет на ветру зелеными листочками. Березовая роща весной звенит от птичьих песен. Походишь по березовому солнечному лесу, потрогаешь белые стволы и клейкие листочки, посмотришь, как ветер сдувает желтую пыльцу с сережек, послушаешь, как поет скворец, и станет тебе легко и радостно. Зимой, как покажется над лесом солнце, березка заблестит, загорится на морозе серебром. Зимним утром прилетают на березу тетерева и клюют бурые сережки. Лиса подкрадывается к тетеревам по чистому полю. Тетерева видит ее издалека. Дождутся, когда лиса убежит ни с чем, и падают с березы в снег, проламывают ледяную корочку и сытые греются в снегу. И зимой, и летом хороша береза. Недаром про нее сложили столько песен и называют ее ласково «березка».